Митродотель пытался выбраться на карниз сквозь приоткрытое окно, но он был в 4 раза больше Алены и с таким же успехом мог бы штурмовать ушко цыганской иголки. Снизу орали и швыряли бутылки, одна из них разбилась о чугунный столб фонаря. Запрокинутые лица белели в свете фонарей, чернили распахнутые рты, Алена играла. Вокруг аспирина началось невообразимое. Мужчина в черном костюме с золотым галстуком подхватил массивное кресло. От натуги пиджак треснул у него под руками и, тяжело размахнувшись, ударил в стекло, в Алену. За секунду до удара аспирин успел навалиться на него и оттолкнуть. Ничего в тот момент не соображая, он действовал инстинктивно, как ласточка над океаном. Тяжеленное дубовое кресло пробило стекло и рухнуло вниз. Девчонка не сбилась ни на сотую долю такта, осколком ей отцарапало скулу. Две красные капли набухли и медленно двинулись по бледной щеке, как дождевые капли по стеклу. Алена играла. Внизу кричали, кто-то от злости, кто-то от боли. Кто-то кого-то уводил сквозь толпу, поддерживая за плечо. Аспирин видел перекошенные злобые лица и совершенно спокойные любопытствующие лица, и лица испуганные. За углом взвыла милицейская сирена. «Да уберите вы ее, уберите!» Мужчина в элегантном светлом пиджаке ринулся на карниз сквозь пробоину, оставленную креслом. Потянулся к Алене, поскользнулся и упал, повиснув на руках. Завизжала женщина, кинулась на помощь, но ни ее крики, ни галдеж толпы внизу не могли заглушить чудовищную мощь Алениной скрипки. Мужчина разжал окровавленные пальцы и соскользнул вниз со 2-го этажа. Алена играла, ни на кого не глядя. Аспирин вспомнил ее слова. «Если ты увидишь, что кто-то идет не так, или если тебе просто станет страшно...» Из разбитого окна тянуло сырым промозглым холодом. Толпа внизу стала плотнее. Потом заволновалась, потом и раздалась в стороны, и по узкому коридору на улицу въехала пожарная машина с выдвижной лестницей. Алена играла. Мишутка смотрела на аспирина. На балконе за разбитым стеклом теперь было почти пусто. Вечерние дамы отступили вниз, увлекая за собой кавалеров. Митродотель, застрявший в щели окна, все еще пытался выбраться. Мужичок лет 50 жевал, присев на дальнем конце стола кусочек ветчины. Бутылка водки перед ним была пуста уже наполовину. Алена играла. Скрежетнув, механическая лестница двинулась вверх. На верхнем ее краю аспирин увидел пожарного в брезентовом костюме. Тот глядел на Алену, как если бы она была не ребенком со скрипкой, а бывающим химическим заводом. Аспирин шагнул вперед, еще не зная, что будет делать. Но в этот момент Алена завершила первую часть на самой высокой ноте. Последовала крохотная пауза. Казалось, пожарный растерялся. Но тут Алена глубоко вздохнула, прыгнули плечи и заново провела смычком по струнам. Звук был глубокий, вкрадчивый, от него перехватило дыхание. Пожарный замер, повис в воздухе в полуметре от Алены. Теперь аспирин не видел его глаз. В пластиковом щитке, прикрывавшем лицо пожарного, отразилась неоновая вывеска. Алена играла. Митродотель выбрался, наконец, из окна, сел на покрытый ковролином пол и вдруг заплакал. У аспирина у самого комок подкатывал к горлу. Мелодия, источаемая Алёниной скрипкой, подействовала на него, как жестокий романс на сентиментальнейшую из барышни. Он прижал ладони к щекам и увидел себя летящим над бесконечным усеянным цветами полем, низко-низко, вровень с цветами. Потом круто вверх в облака, так что счастливо захватило дух. Он пришел в себя от холодного прикосновения стекла. Он стоял за Алёниной спиной, расплющив лицо о прозрачную преграду, и смотрел, как пальцы в заусеницах бегают по грифу, как летит белая канифольная пыль, подсвеченная синим светом вывески. Толпа внизу стала больше, кто-то раскачивался, как сомнамбула на приеме у экстрасенса, кто-то смотрел не мигая. Пожарный сидел, свесив ноги на краю выдвижной лестницы и смотрел на Алену, подперев голову кулаком. Алена играла, приподнявши носки на самом краю карниза. Звуки нежно вибрировали, от этой вибрации тряслись и дребезжали стекла. Аспирин прижался к окну, рискуя выдавить его, желая слушать музыку не только ушами, но и телом, и всей кожей. В этот момент Алена снова сделала коротенькую паузу, и когда заиграла снова, мелодия была совсем другой. Толпа заволновалась, затопталась, забурлила и вдруг бросилась в расцепную. Почти никто не кричал, если не считать двух-трех сдавленных воплей под самым балконом. Аспирину тоже захотелось бежать. Наверное, так чувствует себя кошка накануне большого землетрясения. Красная машина выпустила тучу вонючего выхлопа и, завывая от ужаса, умчалась вместе с пожарным на выдвижной лестнице. В отдалении затрещали выстрелы, над улицей рассыпался фейерверк. Желтые, зеленые, синие огни. «Сколько времени прошло?» — подумал Аспирин, дыша ртом. 10 минут? Час?» На балконе было пусто. Как ни в чем не бывало, стояли бутылки с дорогим вином. Медово отсвечивали пузатые коньяки. Лежала на боку рюмка. Мужичок, поедатель ветчины, давно оставил поле боя. Избежала Митродотель.